Глава 11. Для себя Семен решил, что если его не будут тревожить, он несколько дней никакой активности проявлять не будет, только присматриваться, прислушиваться и пытаться понять местную жизнь. Именно этим он и занимался на другой день. Утром его разбудили топот босых ног и пыхтение в непосредственной близости от его вигвама. Пока он пытался понять, что это такое, и вылезал наружу, рядом уже никого не было. Правда, он заметил наконец то, на что не обратил внимания вчера. Вдоль пляжа, проходя мимо его жилища и скрываясь дальше, при русловых зарослях тянулась неширокая полоса утрамбованной земли. По сути дела, тропа. Он справил нужду, умылся и принялся раздувать костер, когда вновь послышались знакомые звуки. Вытянувшись вереницей, по тропе бежали подростки. Они были распределены почти по росту. Впереди самые высокие, вероятно, старшие. За ними кто помоложе и помельче. Старшие в меховых рубахах и обуви, остальные кто как, большинство босые и голые. Похоже, бежали они уже давно, хриплое дыхание, под градом. И бежали не просто так. Они тащили булыжники. Самые обычные, никому не нужные валуны, которых полно на берегу, большие и маленькие. Кто-то держал камень двумя руками возле груди, кто-то пытался, согнувшись, удержать его на холке, кто-то пристроил его под мышкой. Семен насчитал 16 человек. Все подростки, живущие на стоянке. Если это они же его и разбудили, то значит бегают кругами. И сейчас пошли на второй, если, конечно, первый он не проспал. Судя по времени и скорости, круг должен был быть никак не меньше 1,5–2 километров. Пока Семен завтракал, мальчишки еще дважды пробежали мимо него. Правда, уже значительно медленнее. Трое самых малорослых сильно отстали и догнали остальных, только когда те уже складывали камни в кучу под скалой. Все это Семена как-то не обрадовало, и он решил для начала пройтись по беговой дорожке. Оказалось, что она действительно огибает лагерь по кругу длиной 2 километра, и при этом включает 2 подъема и спуска, а также целый ряд препятствий, несколько ям шириной до 1,5 метра и куча хвороста, наваленных явно умышленно. Судя по вытоптанным ямкам, преодолевать препятствия полагалось прыжком с разбега. Семен преодолел, но не все с первого раза. Ответвление у тропы было только одно, и вело оно в центр лагеря под скалу. Здесь, как оказалось, располагалась тренировочная площадка. Тренажеров было только 2 вида. Развешенная перед скалой шкура, издырявленная до лохмотьев, и длинное сучковатое бревно, поднятое на козлах 70 см над землей. Тренировку вел маленький кособокий старейшина по кличке Медведь. Команды он отдавал коротко и злобно, как будто его подопечные были изначально и неизбывно перед ним виноваты. Одновременно отрабатывались 2 упражнения. Отжимание от земли на одной руке, левой, и лежа животом на бревне подтягивание булыжника правой рукой с земли на уровень уха и выше. Булыжник был оплетен даже не ремнями, а сухожилиями, и цеплять их полагалось 2 пальцами, указательным и средним. На бревне одновременно могли поместиться 4 подростка, а камни были разного размера, но попыток ухватить тот, который помельче, никто не делал. Подход у тренера был сугубо индивидуальный к каждому, и более легкий камень означал лишь, что поднимать его придется с большей скоростью. Была у медведя под рукой палка, но пользовался он ею для наказания нерадивых крайне редко. Каждый добросовестно отрабатывал свое задание. Во всяком случае, Семен, проведший немалую часть молодости в спортзалах, попыток сочкануть не заметил. Впрочем, вскоре он понял, в чем тут дело. Любой из мальчишек с радостью принял бы удары палкой вместо злорадной усмешки медведя в свой адрес. Она означала, что когда все будут отдыхать, то есть стрелять из луков и метать копья, он получит в руки далеко не самый маленький булыжник и отправится нарезать круги вокруг лагеря. Отработав на бревне, парни переходили к отжиманиям в ожидании своей очереди вернуться на него. При отжимании хвалиться без сил на землю не полагалось. Можно было лишь снизить темп или в крайнем случае помогать себе правой рукой. Как все это умудрялись проделывать полуживые после пробежки недоросли, Семену было совершенно непонятно. Когда последняя четверка отработала 3-й заход на бревне, медведь рявкнул: «Встать! Все 2! Ты и ты 3!» Парни покорно разобрали булыжники и, выстраиваясь друг за другом, потрусили на тропу. Семен понял смысл этих упражнений. Гармоничное развитие тела тут ни при чем. Долгий медленный бег с грузом, подтягивание камня, отжимание левой рукой. Ну, конечно, передвижение постепенно большие расстояния и стрельба из лука. Тренинг, после которого настоящая охота покажется отдыхом. Между тем медведь, оставшийся в одиночестве, заметил зрителя. Разговаривать с этим садистом Семену совсем не хотелось, но деваться было некуда. «Хилая нынче молодежь пошла», — посетовал старейшина. «Ленивая, изнеженная». «Так, может, это ты ее избаловал?» — предположил Семен. «Наверное», — вздохнул медведь. «Добрый я очень, ничего не могу с собой поделать. Вот помню, нас старый барсук учил, мы тогда на длинной кривулине жили. Вот это был человек! Заметит, что днем кто-нибудь пьет или жует, что камень в руки и вперед, и по вечерам к нам заходить не ленился, увидит спящего и на бревно для бодрости духа, ну и пару кругов потом, конечно. А как он нас друг о друге заботиться приучал? Если кто на тропе отстанет, так старшие на себе тащить должны. Лишний круг, правда, но все равно. А что, есть и пить мальчишкам днем не положено? Это еще зачем? На то вечер есть. Ты их так и гоняешь целый день, без отдыха? Как можно, Симхон? Я же старый уже, тяжело мне. Вот сейчас пробегутся, потом с копьями поработают. И можно отдыхать, пока они дубинками махать будут. Я им пару новых ударов позавчера показал. Пусть отрабатывают. Завтра посмотрю, что у них получится. И на этом дневная программа будет закончена? Да, считай, что закончена. Легкий день сегодня получается. По-настоящему завтра тренироваться начнем. А сегодня только рыбу половим, да дров соберем. А пробежка перед сном? Да какая это пробежка? 3-то круга, смех один. Или думаешь, побольше надо дать, а? Да нет, испугался Семен, 3 вполне достаточно. Вот и я так думаю, кивнул головой медведь. В крайнем случае дам пару дополнительных тем, кто рыбу плохо ловить будет. Все-таки молодежь — это наше будущее, надежда и рода, и племени. Нельзя ее обделять ни заботой, ни вниманием. Верно говоришь, старейшина, поддакнул Семен. Только вижу я, совсем ты себя не жалеешь, не бережешь вовсе. А как же иначе, Симхон, развел руками польщенный тренер. Людям не доверяют, не могу же я их обмануть. Бывает, и из других родов мальчишек на учебу присылают. Только наши-то покрепче будут, чужие мрут часто. Ну, с этим уж ничего не поделаешь, утешил его Семен. Лоуринам не нужны слабые воины. А кому они нужны? Вождь уж который год зовет на стоянку у желтых скал. Соберем, говорит, всю молодежь в одно место, и будешь ее учить. Только, боюсь, не справиться мне с толпой-то, ведь каждому свой подход нужен. Вот если бы Бизон помощником пошел, так отказывается он. Да и вождь его не любит. Это у них с молоду. Ну-ка, ну-ка. Вереница подростков достигла участка тропы, который хорошо просматривался из центра лагеря. Медведь прищурился, всматриваясь и запоминая, кто как бежит, чтобы вскоре воздать каждому. Когда старейшина убыл на обеденный перерыв, Семен остался на месте. Он смотрел, как шатающиеся от усталости подростки мутузят друг друга тяжелыми палками, обернутыми на концах несколькими слоями шкур. И чем дольше он смотрел, тем грустнее ему становилось. В голове почему-то крутились слова поэта, давно переставшего быть любимым. И все знали одно — победить их нельзя. Позже он присутствовал на мероприятии, которое старейшина назвал «половить рыбу». Они перебрались через ближайшую протоку и углубились в заросли. Вскоре перед ними раскинулась еще одна протока, мелкая, но добрых 50 метров шириной. На всем ее видимом пространстве из воды торчали плетенные из прутьев загородки. Ловушки были подобны тем, которые Семен строил на своих стоянках, но гораздо больших размеров. Кроме того, заканчивались они не корзиной с садком, которую можно вытащить вместе с рыбой, а этакими округлыми загонами диаметром 2-3 метра. Рыбалка заключалась в том, что выход из загона перекрывался. Внутрь залезали 2-3 подростка и начинали руками выхватывать из воды рыбу. Точнее, одной рукой, так как во второй каждый держал тонкую веточку кукан, на которую насаживал добычу. Заканчивался лов, когда в загоне кончалась рыба или вода становилась совершенно мутной. Добыча, все те же ленивые караси или язи, граммов по 500-700 каждый, будучи уже пойманной, сопротивлялась не сильно. Но как парни умудрялись хватать рыбу под водой, для Семена так и осталось загадкой. То ли медведь и правда был человеком по натуре добрым, то ли смягчился от Семеновых комплиментов, но две связки рыбы он разрешил мальчишкам отнести в их жилище. Остальное, разумеется, пошло в общий котел, старейшинам и воинам. «Ну все, ребята», — сказал тренер, — «будем считать, что у вас сегодня день отдыха. Разбирайте камушки, три кружочка и можете отдыхать. Только дров на всех натаскать не забудьте, пока не стемнело, а то бабам топить утром нечем будет». «Им-то что за забота?» — мысленно усмехнулся Семен. «Им-то женщины еду не готовят, сами должны обходиться». «Вас, небось, покруче учили?» — поинтересовался медведь у Семена, когда парни скрылись за перегибом склона. «Да так же», — пожал плечами Семен. «Только я многое забыл, но точно помню, что нас еще и плавать заставляли». «Да, я видел, ты умеешь. А зачем это?» «Ну как же», — слегка растерялся Семен. «А если на пути река большая, а надо на ту сторону? А если брод далеко или вообще неизвестно где? Или, скажем, вода поднялась, никак не перейти? Когда умеешь, никаких проблем. Переплыл и дальше пошел. Плыть-то и с одной рукой можно, а второй лук со стрелами над головой держать». «Интересные вещи ты рассказываешь, Симхон. Переплыл, значит, и дальше пошел. Ни плота, значит, ни брода не надо. А ведь из наших никто не умеет. Слушай, а покажи, а? Может, и у меня получится?» «Да куда ж тебе учиться, медведь?» — подначил его Семен. «Ты же старый уже, тебе покой нужен». «Но-но, ты не очень-то», — возмутился старейшина. «Еще неизвестно, кто из нас старее». Как уже отмечалось, груз, который Семен с Бизоном привезли на плоту, благополучно прибыл в лагерь и был сложен возле костра старейшин. Кижуч и Горностай вместе с несколькими воинами чуть ли не целый день перебирали, рассматривали, почти облизывали каждый желвак. В результате вся добыча была разделена. Часть забрали воины, а часть загрузили в кожаные мешки и куда-то унесли. На глиняные горшки и миски, гордость Семена, никто особого внимания не обратил. Точнее, обратили, но как на нечто забавное и совершенно бессмысленное. Это было совсем не то, чего ожидал Семен. Оказалось, что ловрины благополучно обходятся без всякой керамики. Общественная кухня выглядела примерно так. Костер, обложенный крупными булыжниками, рядом небольшая куча камней размером с кулак и четырехножник, внутри которого, привязанное за края к опорным палкам, висит нечто вроде мешка или сумки из цельного куска толстой шкуры. Емкость такого котла составляет на глаз литров 10-15. С противоположной от костра стороны, возле четырехножника, на земле лежит грязный кусок шкуры и обломок бревна, изрезанный ножами и заляпанный засохшей кровью. По нему ползают мухи. Если женщины работают вдвоем, то весь процесс приготовления пищи на 2-3 мужчин занимает не больше получаса с момента начала активных действий. Семен, наученный горьким опытом, присматривался к деталям. Начинается все с костра и камней. Чтобы нагреть их до нужной температуры, можно провести полдня у костра, подбрасывая дрова и поправляя огонь кочергой. У местных женщин это происходит не так. Горящие угли отгребаются в сторону и складывается кучка из дров вперемешку с булыжниками. Работа производится как бы мимоходом. Женщины при этом болтают или ругаются друг с другом. Тем не менее, камни оказываются распределены каким-то хитрым образом в соответствии с размерами. После этого куча поджигается и никого больше не интересует, пока дрова не прогорят полностью. После этого начинается сам процесс. Одна из женщин, стоя на коленях возле четырехножника, берет костяными лопаточками нагретый булыжник и опускает его в котел. Когда от него перестают идти пузыри, она его вылавливает большой деревянной ложкой и откладывает в сторону, а в котел опускает следующий. Процесс идет непрерывно, но все больше замедляется по мере нагревания содержимого. Обычно заготовленного количества раскаленных камней с запасом хватает, чтобы довести содержимое котла до состояния, которое можно назвать кипением. В это время вторая дама, расположившаяся с противоположной стороны от котла, неуловимо быстрыми движениями шинкует на бревне мясо. Немытый, заляпанный засохшей кровью и шерстью оковалок, лежит на куске шкуры, а нарезанные кусочки и полоски сваливаются на плетенный из прутьев вогнутый поддон. Когда вода закипает, в нее вываливается нарезанная мякоть, и если ее много, закидывается еще пара раскаленных камней. После этого мясо считается готовым. Ложкой и лопаточками его извлекают из котла и помещают на тот же плетеный поднос. Он хоть и сделан из прутьев, однако бульон и сок не пропускает, поскольку все дырки и щели плетения давно забиты задубевшими остатками сала и мяса от предыдущих трапез. Все, садитесь жрать, пожалуйста. Следует подчеркнуть, что жидкость, булькающая в такой кожаной посудине, на самом деле водой не является. Точнее, когда-то, наверное, она ею была. Скорее всего, в момент ввода в эксплуатацию нового котла. После многократного приготовления в ней мяса она превращается в некую субстанцию, состоящую из топленого сала, плавающего сверху, и жижи, которую весьма условно можно назвать бульоном. Все это, разумеется, сдобрено изрядным количеством шерсти, золы и древесного мусора. А вот вареных мох встречается довольно мало. Почему-то это блюдо их почти не привлекает. Среди людей хлебать бульон желающих тоже не находится, и котел не опустошается никогда, просто подливается вода по мере выкипания. Впрочем, сказать, что таковым является основной способ приготовления мяса, будет неверно. В котел отправляется любой продукт, который по каким-то причинам не может быть употреблен в сыром виде. Рыба, птица, зайцы, суслики, улитки и, судя по валяющимся шкуркам, даже змеи. Утром первого дня в полумраке чужого жилища Семен навернул изрядную порцию холодного мяса, приготовленного накануне именно таким способом, и ничего с ним не случилось. Правда, тогда он еще не знал, как именно оно готовилось. Оставалось утешить себя старой поговоркой: «Тем, кто любит колбасу и уважает законы, лучше не знать, как делается то и другое». Впрочем, помимо основного повседневного, так сказать, блюда, употреблялась масса всевозможных деликатесов. Мелкая рыба, ракушки в сыром виде, рыба и мясо, запеченные в золе или обжаренные на углях, и, конечно, радость души – костный мозг. Помимо кожаных котлов использовались черпаки и плошки, изготовленные из дерева, выдолбленные из мягкого камня или сделанные из костей черепов каких-то животных. Приготовление пищи вышеперечисленным способом затрат воды почти не требовало, а третьего блюда в обед не полагалось. Желающий мог отправиться на речку и пить сколько душе угодно. Наблюдая все это, Семен с горечью вынужден был признать, что места для его керамических изысков в быту Ловринов просто нет. Чем, спрашивается, глиняный котел лучше кожаного? Тем, что его можно мыть? Глупости какие! В общем, Семен оттащил к своему вигваму несколько посудин для личного пользования, остальные оставил валяться возле костра старейшин. Благо, никто на них не покушался. Обидно, конечно, что столько сил потрачено зря, но кто же знал? Тем не менее, на этом дело не кончилось. Кижуч и Горностай сидели у костра старейшин и, вероятно, от нечего делать перебирали кособокие керамические посудины и о чем-то спорили. Оказавшийся неподалеку, Семен был призван ими к ответу. — Скажи нам, Симхон, где это вы с Бизоном нашли такие смешные камни? — поинтересовался Кижуч. — Нигде не нашли, — честно ответил Семен. — Я их сделал. — Вот, — обрадовался Горностай, — и Бизон говорил, что ты их наколдовал. — Наколдовал, — признался бывший завлап. — Это магия глины, воды и огня. Она позволяет превращать мягкое в твердое. — Да, — мечтательно закатил глаза Кижуч. — Мои бабы раньше тоже умели превращать мягкое в твердое, а теперь совсем разучились. — Вот дурак-то, — кивнул на него Горностай, обращаясь к Семену. — Говорят ему, возьми пару молоденьких, и все дела... «Еще чего!» — вскинулся Кижуч. «А старых куда? И так никакой жизни, хоть в степь беги!» «А что, поменять как-нибудь нельзя?» — сочувствующе поинтересовался Семен. «Ну, там двух старых на одну молодую, а?» «Поменяешь, как же!» — горько вздохнул старейшина. «Кто же их бывших в употреблении теперь возьмет? Тут уж ничего не поделаешь, терпеть надо!» «Слушай, Симхон, а в будущем не придумали способы избавляться от старых баб? Или хотя бы делать их опять молодыми и ласковыми?» «Да как тебе сказать?» — задумался Семен. Ничего впутного в голову ему не приходило, и он выдал первый попавшийся. «Ты знаешь, там говорят, что не бывает плохих женщин, бывает мало водки». «Чего?» — вскинулись разум оба старейшин. «Чего мало?» «Ну, водки! Это напиток такой!» Старейшины переглянулись и спросили почти хором. «Делать умеешь?» «Так», — подумал Семен, — «опять влип. Кто меня за язык тянул?» «Понимаете, это такой волшебный напиток, его сложно и долго готовить. С его помощью я помог воскреснуть черному бизону». «Вот», — поднял указательный палец Горностай, Бизон рассказывал. Лучше, говорит, нашей мухоморовки. Сразу все миры открываются. Все мягкое твердеет, все твердое размягчается. И голова потом почти не болит. Только пить хочется. А от баб помогает? Поинтересовался Кижуч. Это кому как, не стал кривить душой Семен. Смотря сколько выпить, смотри, какие бабы. Бывает, что помогает. А иногда только хуже становится. Нет, авторитетно заявил старейшина. Хуже не станет, потому что некуда. Можешь приступать немедленно. К чему? Ну, делать эту... это... колдовать, в общем. Скажи только, что для этого нужно, мы быстро организуем. Понимаете, нашелся наконец Семен, это очень серьезная магия. Употреблять такой напиток можно только в самых ответственных случаях, вроде воскресения из мертвых. Знаешь что, Симхон, вкрадчиво проговорил Горностай, наверное, ты прав. Раз это так сложно, то, конечно, возиться не стоит. Тем более, что никаких важных событий у нас не предвидится. Действительно, поддержал его Кижуч, зачем нам это? Ближайший праздник наступит только после белой воды. Вот я и говорю, продолжил Горностай, ни к чему нам с магией связываться. Правда, появился у нас на стоянке один чудак. Дальше последовал медленный и раздумчивый диалог старейшин. С виду вроде Лоурин. И на мужчину похож. По крайней мере, писает стоя, но без имени. Оно и понятно, из будущего пришел. Хотели мы ему имя дать, хорошее, настоящее. Мы же добрые, нам для своих ничего не жалко. Только он совсем не Лоурином оказался. Да, скрытный какой-то, жадный. Похоже, только о себе и думает. Разве Лоурин такие бывают? Да вы что, не выдержал издевательств Семен. Это я-то о себе думаю, а кто Бизона звуки рисовать научил? Кто магию малого дротика придумал? Кто показал, как без плота в воде плавать? Вот посуду сделал, хотел вам магию огня и глины передать, а вам не нужно. Да, протянул Кижуч, мы тоже объедков не жалеем, ни собакам, ни женщинам. Посуда из глины вещь полезная, сказал Горностай с важным видом. А потом сморщился и ехидно добавил, ты бы еще подкладки для баб из будущего притащил, а то им сам хом неудобно, наверное. Ладно, черт с вами, сдался Семен. Сделаю я вам волшебный напиток. Сделай, одобрил его решение Кижуч. Не может же в будущем не найтись хоть чего-нибудь по-настоящему полезного. Только учти, Семен, предупредил Горностай. Сейчас лап от головастиков не достать, они уже в лягушек превратились. Мне они не нужны. Ну, тогда все в порядке. Жабьи глаз, кротовых хвостов, мышиных членов мы тебе наберем сколько хочешь. Мне и они не потребуются. Да ты что, вот это магия, неужели? Даже страшно подумать. Нет, сказал Кижуч, своих детей мы не отдадим. Лучше на хьюгов нападем и отобьем у них. Такие подойдут? Послушайте, старейшины. Решил хоть немного отыграться за поражение Семен. Все, что мне нужно, я найду в лесу сам. Вы мне дадите мальчишек, чтобы собрать это и принести. Еще потребуются две большие шкуры без дырок. Когда волшебный напиток будет готов, вы дадите мне имя вашего рода. И без всяких там испытаний и посвящений. Я уже давно не мальчик. Договорились? Но испытывать тебя ни к чему, согласился Кижуч. Раз до таких лет дожил, значит, все, что надо, умеешь. А вот с посвящением ты все-таки половину памяти растерял. «Мы подумаем, Симхон», — пообещал Горностай. «Есть кое-какие тайны, без которых человек возродиться не может. Да и не человек он, по большему счету. Мы подумаем, как передать тебе это». «Ладно, договорились», — согласился Семен. «Интересное дело», — размышлял он, бредя к своему жилищу. «Уже второй раз старейшины намекают на мой почтенный возраст и при этом смотрят на мою голову. Что там у меня такое?» Поскольку зеркал в этом мире еще не имелось, Семен намотал на палец тонкую прядь волос и сильно дернул. Больно, конечно, но надо же выяснить. Он выяснил. Большинство вырванных волос казались седыми. У Семена, как, наверное, и у большинства цивилизованных людей, со школьных лет было убеждение, что первобытные люди только и делали, что боролись с силами природы, сражались с хищниками и добывали что-нибудь пожрать. Охотник прибегал из леса с оленем на плечах, забрасывал его в пещеру на растерзание своре голодных детей и бежал добывать следующего. Строго говоря, под такими представлениями есть довольно прочная научная база. Основным регулятором численности живых существ являются пищевые ресурсы. Численность слонов или леммингов на данной территории колеблется возле предельного количества, которое эта территория может прокормить. Человек, живущий собирательством и охотой, по идее, не должен сильно отличаться от других животных. Тем не менее, никакого особенного напряга в жизни Ловринов в первые дни Семен не заметил. Жизнь в лагере начиналась с рассветом. Первыми вставали, разумеется, подростки и собирались на площадке под скалой в ожидании медведя, чтобы начать свою бесконечную тренировку. Следом за ними из жилищ выбирались женщины и принимались разводить огонь. Впрочем, на самом деле первым должен был вставать один из старших подростков, которому в этот день выпадало дежурить на смотровой площадке. Как встает дозорный, Семен никогда не видел и не удивился бы, если бы узнал, что тот забирается на пост с вечера. Все остальные поднимались кто как хотел, но довольно рано и дружно. Много спать мужчинам неприлично, а остальным тем более не пристало этим заниматься, когда главные люди бодрствуют. Сколько же на стоянке взрослых мужчин, Семен не мог понять довольно долго. Похоже, что все вместе они собирались лишь по праздникам. Примерно половина из них постоянно отсутствовала, они находились в состоянии охоты. Люди приходили с грузом мяса и шкур, иногда оставались на несколько дней, иногда уходили сразу. Время от времени старшие подростки уходили вместе с одним из охотников, а потом возвращались с грузом мяса. Иногда делали 2-3 ходки подряд. Основной добычей, как смог понять Семен, были олени, бизоны, лошади и некрупные антилопы, похожие на сайгаков. Мясо хранилось в 3 ямах под скалой, которые заполнялись и опустошались поочередно. Больше 3-4 дней хранения мясо не выдерживало, его выбрасывали за пределы лагеря на радость собакам. Никаких долговременных запасов пищи не делалось. О причинах этого Семен ничего путного не узнал, так как не мог объяснить, что такое еда впрок, о которой он спрашивает. Как тут будет зимой? Семен тоже не выяснил, потому что значение, которое он вкладывал в это слово, явно не соответствовало понятию «время белой воды». Складывалось впечатление, что наступление времени года, когда придется вести отчаянную борьбу с голодом и холодом, вообще не предвидится. Время белой воды скорее радостное, чем страшное. А еще Семен ни разу не видел днем бездельничающего человека. Время отдыха у взрослых втискивалось в узкий промежуток между вечерней трапезой и отходом ко сну. Все остальное время мужчины занимались рукоделием. Стрелы, наконечники, копья, копьеметалки, болу. Оружие изготавливалось, опробовалось, пристреливалось, при плохих результатах переделывалось. Помимо технической работы, над ним следовало производить некие магические ритуалы, которые иногда времени занимали не меньше. С деревом и камнем работали практически все, а вот с костью немногие. Этот материал требовал нового подхода, иных навыков. На глазах Семена один из мужчин в течение 3 дней делал наконечник для копья. Нет, он не вырезал его в привычном понимании, а скорее выскабливал кремниевыми резцами из берцовой кости какого-то копытного. Причем выскабливал целиком, от тончайшего острия до расширения с насечками, к которому будет крепиться древко. Наконечник был практически готов, когда мастер после долгих молитв или заклинаний решался-таки отломить его от основы. Оставалось чуть-чуть подправить, и можно было крепить к древку. Кроме того, как понял Семен, существовал повышенный спрос на костяные втулки с прорезями. Втулка надевалась на древко стрелы, а в прорезь вставлялся тонкий кремниевый сколок. Такие стрелы многоразового использования, судя по всему, очень ценились. Вообще же вокруг косторезов наблюдался легкий ажиотаж. Позже выяснилось, что даже самые лучшие из мастеров предпочитают бегать с луком по степи, а не сидеть в лагере. Если ты хочешь заполучить костяное изделие, то тебе придется как-то уговорить мастера выполнить заказ, поскольку заплатить ему нечем. Платежных средств у Лоуринов нет, как нет и личной собственности, кроме оружия и одежды. Задача осложняется еще и тем, что время от времени косторезы получают госзаказ от старейшин на изготовление общественно полезных изделий, таких, например, как иголки для шитья. Изготовление данных предметов происходило по тому же принципу. В полой кости крупной птицы просверливалось каменным сверлом несколько дырочек, которые становились ушками. затем методом прорезания и выскабливания формировались сами иголки. В общем, занятие не на один день, и оно более под стать ювелиру, чем воину, обученному работать с луком и палицей. Вот чего Семен не увидел, так это процесса изготовления лука. Как ему объяснили, в роду волка мастеров сейчас нет, но несколько человек проходят обучение в родственных или дружеских группах. Зато он увидел вблизи сами луки. Грустное это оказалось зрелище. Они были сделаны из цельного прямослойного куска дерева, усиленного пучком сухожилий или костяными пластинами. Со снятой тетивой лук становился прямым или чуть изогнутым в обратную сторону. Длина в таком положении около 1,5 метра. Рукоять массивная, плечи уплощены до ширины 4-5 сантиметров и имеют толщину около 1 сантиметр. Все тело как-то хитро оплетено сухожилиями. Попытка согнуть такой лук не принесла ни малейшего результата. Создавалось впечатление, что эта палка сложной формы вообще гнуться не должна. Предпринимать более серьезные попытки Семен не рискнул, дабы не опозориться, и вернул оружие хозяину. Надо сказать, что знакомиться с жизнью туземцев оказалось для Семена занятием не из легких. Во-первых, он попал в двусмысленное положение. Его как бы признали членом общества, хотя и не вполне полноценным. Соответственно, задавать глупые вопросы означало демонстрировать свою чуждость. Наш человек этого не знать не может, а чужаку и объяснять незачем. Во-вторых, беседовать с женщинами не полагалось, а с мужчинами не получалось. Любое занятие они превращали в какую-то медитацию, полностью отключаясь от всего окружающего. Беспокоить человека в таком состоянии дозволялось только совсем маленьким детям. Им, впрочем, в отличие от подростков, дозволялось, кажется, вообще все. И еще одно обстоятельство повергло Семена в состояние легкого шока. Как будто собрался толкнуть тяжелую штангу, она казалась невесомой. Впрочем, проблем это не уменьшило, а скорее добавило. В этом обществе Семен не обнаружил того, чему готовился противостоять – доминирование. Ему казалось, что отношения принуждения-подчинения в той или иной форме возникают всегда, когда люди собираются в количестве больше одного. А уж первобытному племени сам Бог, кажется, велел иметь во главе могучего свирепого вождя с дубиной наперевес. Ничего подобного. Если не считать подростков и женщин, то в первые дни Семен вообще ни разу не заметил, чтобы кто-то кому-то отдал приказ, чего-то потребовал. Если предположить, что старейшины власть законодательная, то где исполнительная? То вообще принимает здесь решение, организует жизнь. А как бы и никто, она как бы сама по себе. Как комплектуются охотничьи группы, когда обсуждаются планы совместных действий, как распределяется продовольствие и сырье для изготовления орудий. Создается впечатление, что каждый сам знает, что и как ему делать, и при этом умудряется не входить в противоречие с окружающими. Даже наблюдая за подростками, подвергающимися жесточайшему прессингу, Семен не заметил ни малейших попыток старших облегчить себе жизнь за счет младших. С превеликим трудом среди взрослых мужчин угадывались наиболее авторитетные фигуры. Одной из них, безусловно, являлся Черный Бизон, но авторитет его держался явно не на физической силе. Во всяком случае, не меньшим уважением пользовался маленький щуплый мужичок, редко появлявшийся в лагере. «Вот это, наверное, и есть настоящая община», — печально размышлял Семен. «Был бы тут какой-нибудь вождь, можно было бы с ним договориться или поссориться. А здесь с кем? Это, пожалуй, даже не коллектив, а мы в единственном числе. Или я во множественном». День ото дня острота новизны притуплялась, жизнь текла своим чередом, а ответов на вопросы не появлялось. Семен заквасил рябину в двух ямах, промазанных глиной и выложенных для пущей герметичности шкурами, и, оставшись без дела, решил сходить в степь вместе с охотниками. Конечно, лучше было бы отправиться на первую коллективную охоту в компании Бизона, но бывший отту в степь не ходил, а сидел в лагере и занимался восстановлением своего арсенала, полностью утраченного в походе за камнем. Семен робко поинтересовался у него, не будет ли неприличным, если он напросится с кем-нибудь на охоту. Воин посмотрел на него с явным сомнением и посоветовал присоединиться к группе, в которой будут непосвященные подростки. «Могу я сопровождать вас?» — спросил Семен. Четверо мужчин недоуменно переглянулись и пожали плечами. Почему нет? Подростков, ужасно довольных освобождением от тренировок, Семен спрашивать не стал. Собственно говоря, на многое он и не рассчитывал. Всего лишь посмотреть, как это делается. Ну и, может быть, помочь в переноске добычи. Как он заметил, снаряжение охотников всегда одинаково, независимо от того, собираются они вернуться вечером или через несколько дней. За спиной колчан с пучком стрел, хвосты которых торчат над правым плечом, в правой руке лук со спущенной тетивой, в левой — легкое длинное копье. В карманах рубахи помещается пара кремниевых ножей, иногда свернутое пятихвостое боло с костяными грузилами. Все. У Семена же ни копья, ни лука не было, а просить у кого-то ему в голову даже не пришло. Оружие здесь является предметом личным и глубоко интимным. Бегом Семен занимался почти всю свою сознательную жизнь, но в сугубо прикладных целях для повышения выносливости. В восточных единоборствах боевые поединки короткие, все выясняется в первые же секунды. А вот спортивные часто растягиваются на несколько минут. Тренировки же бывают просто изнурительными. Когда все это осталось в прошлом, Семен обнаружил, что в геологических маршрутах по горной местности эффективно работать может лишь тот, кто находится в хорошей физической форме. Каких результатов ждать от человека, если для него полукилометровый подъем по скалам и осыпям является тяжким испытанием? Исходя из этого, к началу лета Семен обычно старался довести себя до состояния, в котором 10-километровая пробежка воспринимается как легкая утренняя зарядка. В общем, в той предыдущей жизни у Семена были все основания не считать себя каменным ученым, который встает из-за стола только в туалет, глушит литрами кофе и заполняет мусорную корзину опустошенными сигаретными пачками. И тем не менее, часа через полтора он произнес в спину своим спутникам: «Я покину вас, Лоурины». Охотники оглянулись и вновь пожали плечами. Дескать, пожалуйста, никто тебя не держит. Семен резко сбавил скорость, а потом и вовсе остановился. Уф! Да, тут было над чем поразмыслить. Среди прочего, за переход к прямохождению человек заплатил еще и тем, что быстрый бег для него стал энергетически невыгодным. А вот бег медленный, да еще в сочетании с быстрой ходьбой... Степь, конечно, не была ровной, как стол, и путь представлял собой непрерывную череду небольших подъемов и спусков. Поверхность под ногами оказывалась то бугристой, то почти гладкой. Охотники двигались странным и непривычным аллюром. Полушагом, полубегом со скоростью километров 8-9 в час. Такой техникой передвижения Семен просто не владел, и ему легче было бы бежать трусцой с той же скоростью, но он прекрасно понимал, что на таком микрорельефе выдохнется через 2-3 километра. Взрослые лоурины, похоже, вообще не напрягались. Дышали неторопливо и ровно, кожа их была суха, они переговаривались, иногда посмеивались над чем-то своим. Мальчишки же, радуясь свободе, просто резвились на ходу. Ставили друг другу подножки, толкались, пытались гоняться друг за другом в игре, похожей на салочки. То, что при этом они накручивают лишние километры, их нисколько не волновало. На самом деле Семен, наверное, смог бы продержаться еще 5 километров. Но он представил, в каком будет состоянии после этого, и решил сойти с дистанции, чтобы не позориться. Кроме того, он сильно сомневался, что по прибытии на место предстоит отдых. Отчего отдыхать-то, а не настоящий бег за добычей? В общем, охота не состоялась. Чтобы день не пропал совсем даром, Семен решил подняться на ближайший холм и обозреть окрестности. До холма было 2 километра, и пока Семен их преодолевал, он сумел понять кое-что из жизни лоуринов. В частности, до него дошло, почему во время тренировок мальчишкам целый день разрешают пить, почему они бегают в кожаной одежде, которая создает эффект перегрева кожи. И, наконец, почему потливость считается серьезным недостатком мужчины. Вот он, Семен, не прошедший антипотного тренинга, за 1,5 часа в степи потерял столько жидкости, что по-хорошему должен сейчас бросить все дела и искать воду. Дело даже не в том, что очень пить хочется, терпеть жажду он умеет, а в том, что резкое обезвоживание организма грозит многими неприятностями. От общего упадка сил до сердечного приступа. С такими вещами лучше не шутить. Местная степь, конечно, совсем не пустыня, но вода здесь встречается не на каждом шагу, а скорее на каждых 10-15 километрах. Правда, до нее, наверное, можно докопаться где-нибудь в русле сухого распадка. Но для этого надо знать, где копать и иметь чем копать. Короче, дешевле просто не потеть. Последний вывод был, прямо скажем, безрадостным. Теоретически, Семен готов был допустить, что, приложив соответствующие усилия, сможет освоить технику долгого бега. А вот в том, что его немолодой организм сможет научиться не потеть, Семен сомневался очень сильно. Таскать же с собой воду, он знал по опыту, дело бесполезное. Любой лишний вес будет удваиваться с каждым пройденным километром. А 2-3 глотка делу не помогут. В общем, проблема. Ничего особенно нового сверху Семен не увидел. Схолмленная степь до горизонта, на которой здесь и там пасутся стада животных. В радиусе 3-4 километров можно различить бизонов и табун более мелких животных. Наверное, лошадей. Остальных за дальностью определить трудно. Но вон те малоподвижные точки вдали могут оказаться мамонтами. А вот в стороне лагеря Лоуринов никаких стад не наблюдается. Только кое-где пасутся одиночные животные. Исходя из своих наблюдений, Семен попытался представить схему эксплуатации местных природных ресурсов. Различные животные пасутся на одной территории, наверное, неспроста. Скорее всего, они отдают предпочтение различным видам травы и кустарников. Наверное, после мамонтов остается достаточно еды для каких-нибудь сайгаков или оленей, и наоборот. Стоянка Лоринов является, если и не постоянной, то долговременной. И стада избегают к ней приближаться, поскольку там их беспокоят охотники. Возникает как бы мертвая зона. Но, с другой стороны, пастбища в этой стороне остаются нетронутыми, что является, наверное, большим соблазном для травоядных. И они постоянно нарушают границу. Вот в этой-то приграничной полосе, шириной в несколько километров, и отстоящей от лагеря километров на 10-15, и ведется, наверное, основная охота. Правда, в пользу такого предположения свидетельствует лишь время, которое затрачивают подростки на свои ходки за мясом. Кроме того, даже при той легкости, с которой передвигаются лоурины, представить процесс перетаскивания мяса на расстоянии более 20 километров довольно трудно. И что же из всего этого следует? Да, собственно, ничего хорошего. Охотиться наравне со всеми я не смогу никогда. На тренировки остатка жизни не хватит. Охота же здесь является даже не обязанностью, а как бы естественным состоянием мужчины. Ну, собственно, имея арбалет, охотиться могу и я. Это оружие по дальности боя луком, пожалуй, не уступает, а по убойности сильно превосходит. Но стрелять с большого расстояния в оленя и лошадь почти бессмысленно. Любой промах приведет к потере болта. А сделать и пристрелять новый – целая история. Как вариант, пойти в многодневку и попытаться завалить кого-нибудь большого, вроде носорога или мамонта. А смысл? Большое количество мяса даже перетаскивать в лагерь не стоит, все равно протухнет. Да и не станет его никто перетаскивать. Зачем, если с теми же трудозатратами можно добыть что-нибудь поближе? Что остается? Придумать способ длительного хранения мяса без соли. Может получиться так же, как с глиняной посудой. Дело, скажут, полезное, но нам это не нужно. Строго говоря, этим лоуринам, похоже, вообще ничего не нужно. Они самодостаточны, живут в гармонии с природой и всем довольны. Такие вещи, как колесо, порох или металл, они, скорее всего, сочтут детской забавой. Живут, блин, как растения, чтобы питаться и размножаться. Последний вывод оказался в корне ошибочным, и Семен в этом убедился очень скоро. «Я сказал, что это один удар!» – орал медведь. «Один тройной, а не три отдельных! Вы что, глухие? Чем вы вчера занимались? Вот ты иди сюда! Последний раз показываю!» Вперед вышел парнишка, принял боевую стойку. «Всем смотреть в четыре глаза!» – рявкнул старейшина и шагнул навстречу. В следующую секунду подросток получил по удару в голову, по корпусу и по локтю руки, сжимающей оружие. Выпустив дубинку, он свалился на землю и измотал головой, пытаясь прийти в себя. «Слабак!» – буркнул медведь и стал озираться по сторонам в поисках более подходящего манекена. Из взрослых никого, кроме Семена, поблизости не оказалось. Тренировки подростков ни у кого больше интереса не вызывали. «Иди сюда, Симхон!» – позвал старейшина. «Это дохлятина на ногах не стоит, удар показать не на ком». Быстро придумать повод для отказа Семен не смог, пришлось идти. Получать по башке палкой, даже обмотанной шкурами, совсем не хотелось, и Семен принял удары на блоки. Однако медведь действовал достаточно медленно. «А теперь плотная связка», — объявил старейшина и повторил выпад с большей скоростью. «И вот так». На сей раз Семен еле успел. Все-таки дубинка оружия хоть и знакомое, но не родное. И вес к тому же непривычный. «Хм», — заинтересовался старейшина. «А ты, оказывается, не забыл магию палки. Давай». Ответить Семен не успел. На него обрушился град ударов. Спасло его, пожалуй, лишь то, что эту технику он уже успел понаблюдать и, кроме того, был на голову выше противника. Впрочем, пару чувствительных ударов он все-таки пропустил. Медведь загнал его к самой скале и остановил атаку. Надо же, как интересно. Кистевой отвод снизу, выкручивающий блок. Ну-ка, теперь ты нападай. Не надо, старейшина, попросил Семен. У меня другая магия. Какая еще другая? Палка она и есть палка. Нападай, пусть молодые посмотрят. Говорю тебе, другая. Она вам ни к чему. Не веришь, да? И Семен пошел в атаку. Нарушать старый принцип, никогда никого против себя не вооружать, он не собирался. У него здесь и так почти нет преимуществ ни в чем, ни перед кем. Он старался наносить удары так, как это показывал сам медведь своим воспитанникам. Отбивался старейшина без всякого труда. И Семен понял, что сейчас над ним будут смеяться. Понял и уронил противника на землю. Вероятно, медведь решил, что споткнулся и мгновенно вскочил на ноги. «Ничего себе, старейшина!» — наблюдая, как он двигается, — думал Семен. «А ведь он и правда не старше меня, может быть, даже моложе». Ради того, чтобы дать противнику возможность упасть еще раз, Семену пришлось буквально подставить лоб под удар. Это было так неприятно, что он почти разозлился. Собственно говоря, этот прием является официально разрешенным даже в таких видах единоборств, как дзюдо и спортивное самбо. Вновь атаковать сбитого с ног противника можно лишь после того, как он встанет, то есть будет иметь не более двух точек касания с ковром или татами. Грубо говоря, пока ты стоишь, оперевшись на одно колено, ты считаешься лежачим, которого не бьют. А как только колено оторвал, можешь на вполне законных основаниях снова отправляться в полет. Свалить же встающего противника совсем несложно. Но молодежь почему-то этим приемом пренебрегает. Наверное, потому что выглядит подловато. В общем, после третьего полета подряд медведь рассвирепел, а после пятого пришел в восторг. «Вот это магия! Вот это я понимаю! Видал?» Вопрос был адресован старику, которого звали Художник. Оказывается, все это время тот сидел возле входа в пещеру и наблюдал. На вопрос он не ответил, встал, повернулся спиной и скрылся в темноте входа. Однако медведь ничуть не обиделся. О художнике он тут же забыл, а о воспитанниках так и не вспомнил и вцепился в Семена. «Ну-ка покажи, как ты это делаешь?» Слава богу, Семен успел придумать, что ему ответить. «Нет, старейшина, эта магия тебе не нужна. Это мы уж сами как-нибудь разберемся. Давай, показывай. Вроде как подножка, да?» «Мне не жалко, медведь, честно говорю. Могу и показать, и научить. Только тогда ты не сможешь никого убить». «Это еще почему? Откуда же я знаю? Я что, колдун или шаман? Там в будущем есть магия голой руки». Когда сражаешься без оружия против вооруженного противника, если она запрещает убивать побежденного, просто баловство какое-то, правда? Ну почему же, заколебался старейшина, вообще-то добивать не обязательно, скальп из живого можно снять. О чем ты говоришь, медведь? Ты хоть раз видел человека, который остался в живых после снятия скальпа? Лично я не желаю проверять, что со мной будет после нарушения запрета, а передавать магию я могу только тому, кто пообещал оставлять врагов в живых. Ты, конечно, можешь дать такое обещание, а потом его нарушить. Но тогда уж без обид, я тебя предупредил. Да, ну и дела в этом твоем будущем. Как только там люди живут. По-всякому, старейшина. А что это художник так странно? В общем, почему его в лагере не видно? А чего ему тут делать? Жилье ему чинят, дрова приносят, еду готовят. Знай себе, рисуй. Заботитесь, значит? А для чего ж тогда мы? Не понял. Но тут медведь спохватился, что его подопечные уже несколько минут подряд отдыхают в разгар рабочего дня, а это совершенно недопустимо. Ждать, пока он перестанет кричать и командовать, пришлось довольно долго. «Так что ты сказал о том, для чего вы? Или мы?» «Чего? А, про художника? Так мы же род волка. Ну и что, давай объясняй. У меня же с памятью, сам знаешь. Ты это забыл?» Медведь оглянулся по сторонам и переспросил шепотом. «Ты что?» «А вот то!» Также шепотом ответил Семен. «Я тебя плавать научил?» «Научил. Ногами топтать перед молодыми не стал?» «Не стал, а мог бы, за то, что ты мне полбу врезал. Давай объясняй, пока никто не догадался, что я этого не знаю. Засмеют же!» «Ясное дело, засмеют. А чего ты про лоб-то не сильно и врезал? Там же все равно кость. Кость да своя. Так что там с родом волка?» «Ну, понимаешь, Кижуч бы лучше объяснил. Ну, в общем, Сам видишь, место тут неудобное, охотиться трудно. Но мы возле пещеры, и художник здесь. Если совсем туго придется, то нам все лоурины помогать должны. Но мы всегда сами справляемся. Мы же род волка. Наше дело, чтобы художник... Ну, понимаешь? Нет еще, погоди. То есть наш род живет для того, чтобы охранять пещеру? Для того, чтобы художник мог спокойно работать, да? А ты что, и правда этого не знаешь? Или дурака валяешь? Даже неприлично как-то. Знал, но забыл. А что он там рисует? Да всякое. Сходи, посмотри. А мне можно? Так ты Лоурен Симхон или нет? А чего тогда спрашиваешь? Почему ты пришел? Голос из темноты звучал не враждебно, а скорее заинтересованно. Семен даже слегка растерялся. Его спрашивают не зачем, а почему. Потому что я хочу видеть то, что ты делаешь. Так смотри. Возникшая из-за каменного выступа невысокая фигура протянула каменную плошку, в которой был закреплен горящий фитиль. Семен принял ее и стал осматривать потолок и стены. Бизоны, мамонты, лошади, носороги, олени, вновь мамонты. В одиночку и группами. Стоящие, лежащие, рвущие траву, спаривающиеся, дерущиеся, истыканные стрелами и умирающие. Вот тигр или лев, атакующий бизона. А вот волки окружили оленя. Большие, маленькие, раскрашенные в три неестественно ярких цвета или только контурно намеченные. Автора он разыскал по слабому мерцанию светильника в боковом гроте. Его пол был засыпан мелким влажным песком. Старик что-то чертил на нем палочкой. «Все это сделал ты?» «Я? Или тот я, который был до меня? И тот, кто был до него?» «Здесь долго работали много людей?» «Здесь работали всегда, с тех пор, как Лоурины пришли в эту землю». «А это давно было?» «Две руки, раз рожденные от воинов, сами стали воины». 10 поколений, что ли, удивился Семен. То-то ни конца, ни краю этой галереи не видно. И что, в каждом рождении находится свой художник? Не в каждом, вздохнул старик. Некоторые живут впустую. А может, они живут для того, чтобы выросли те, кто сможет родить нового мастера? Старик оглянулся и посмотрел на гостя с явным интересом. Во всяком случае, Семену так показалось. Может быть. Это значит, смысл жизни есть у всех. Интересная мысль, новая. «Могу я говорить с тобой, художник?» Решил воспользоваться благоприятным моментом Семен. «Можно ли мне задавать глупые вопросы?» «Глупые зачем?» «Я дважды умер, а родился только один раз. Моя память не полна, а я хочу быть как все». «Тогда уходи». «Я уйду, конечно, только скажи, почему ты решил прогнать меня?» «Как все можно стать там». Не здесь. Моя память не полна, я часто ошибаюсь. Можно ли жить среди людей и быть не как все? Нужно. Это правда, ты не смеешься надо мной. Сейчас я уйду. Останься, почему ты удивлен? Ну как же, мне казалось, что людям не нравится, когда кто-то выделяется среди них. Они сказали тебе об этом? Нет, но... Так я ошибся. Подумай сам. Думаю об этом все время. Я жил в разных местах, среди разных людей. И всегда мне удавалось заслужить, заработать право быть не как все, оставаться самим собой. Как это сделать здесь, я не знаю. Моя магия тут никому не нужна. Когда я жил один в лесу, то мог добывать себе пищу сам. Здесь я не могу охотиться вместе со всеми. Мне стыдно есть пищу, добытую не мной. Слово «стыд» в языке лоуринов отсутствовало, и Семен употребил выражение, означающее неудобство, плохое самочувствие, тревогу. «Это интересно», — заявил старик. Он окончательно оставил свою работу и повернулся лицом к гостю. «Разве охотник ест мясо только того животного, которое убил сам?» «Нет, конечно, но мне казалось, что каждый человек должен приносить пользу другим, добывать пищу». «Добывать пищу и приносить пользу одно и то же?» «Ну, не знаю. Можно, наверное, самому не охотиться, а делать оружие. Для добывания пищи?» «Ну да, для охоты, для войны с хьюгами». «Да», — старик задумался, — «твои слова звучат глупо, но мне почему-то кажется, что ты не говоришь то, что хочешь. Не можешь или боишься. Ты не похож на человека, который считает, что люди приходят в средний мир, чтобы есть, размножаться и снимать скальп с хьюгов. Да, я так не считаю, но как ты догадался? Мы никогда не говорили с тобой. Лицо? Пожал плечами старик. Я смотрел на твое лицо. Раз я рисую, значит, должен и видеть. И что же ты увидел? Старик слегка пожал плечами и не ответил. Пришлось продолжать Семену. Прости, я, наверное, опять говорю глупости. Значит, чтобы жить среди людей, не нужно становиться таким, как все? Нужно или не нужно? Кому? Каждый становится тем, кем он может стать. Тем, кто может многое, приходится выбирать. Послушай, художник, объясни мне или выгони за бестолковость. Вот я откуда-то к вам свалился, и вы признали меня за человека. Если я здесь вообще ничего не стану делать, буду лежать целыми днями, рассматривать облака на небе, меня не прогонят, не заставят работать, будут давать пищу. А ты хочешь жить именно так, заинтересовался художник. Правда? И сможешь? Ну, не знаю, растерялся Семен. Художник приподнял светильник и всмотрелся в лицо собеседника. Нет, не сможешь, разочарованно сказал он. Не получится из тебя, смотрящего на облака. Ты воин, больше, чем наполовину. Есть только доживешь до старости. Но в среднем мире тропы воинов коротки. Смотрящий на облака? Старик так и не опустил светильник. Казалось, он не слова слушает, а считывает тонкую мимику лица. Может быть, читает по глазам. Почему ты так удивлен? Такие люди, как и художники, рождаются не в каждом поколении. Но ты сказал правильно. Наверное, остальные живут для того, чтобы было от кого появиться таким людям. Ну, охотники убивают зверей, женщины готовят пищу и рожают детей. Старейшины решают, как жить людям. Художник рисует, косторез. А что делает смотрящий? Смотрит. Но зачем? Чтобы понять. Понять что и какая от этого может быть польза людям. Ты как ребенок, Симхон, покачал головой художник. Смотрящий на облака может понять что-то новое о бытии, высшем или низшем, а может и не понять, как это угадать заранее. Положив в колчан новую стрелу, никто не может знать, убьет она зверя или уйдет навсегда в пустоту. Это совсем не значит, что ее не нужно было делать. С пустым колчаном ты не сможешь ни попасть в цель, ни промахнуться. Ну, а если такой человек что-то поймет, но не сможет объяснить людям, или они не смогут понять... Что же, зверь часто уходит, унося стрелу в своем теле. Это означает лишь, что он не станет добычей стрелка. Его съедят псы или волки, а охотник сделает новую стрелу. Бррр, честно признался Семен, и художник поощрил его улыбкой. Я несколько дней смотрел на жизнь людей вашего рода. Мне казалось, я почти понял ее. А ты все перевернул с ног на голову. Может быть, ты просто неправильно определил положение того и другого? Есть старая притча о слепом человеке, который долго щупал ствол дерева и пытался понять, почему он покрыт волосами. Почему же? Потому что это был не ствол, а нога мамонта. Охо-хо, вздохнул Семен. Похоже, мне придется начинать думать с самого начала. Слушай, а может быть, все дело в том, что я не прошел посвящение? Точнее, прошел, конечно, но растерял память. Старейшины говорили, что есть какие-то тайны, не знать которые нельзя. Что-то вроде как вновь приходить обряд мне не обязательно, но нужно как-то сообщить их мне. Горностай обещал подумать. Тайн бытия много. Низшие известны всем взрослым. А высшие? Доступны немногим? Нужны немногим. В том и проблема с тобой, пришедшим из будущего. Понять, каков твой уровень посвящения, и дать тебе его. Вот даже как. А если я и нижними не владею, то как вы сможете определить мой верхний уровень? — Спрашивай, — пожал плечами старик, — и все станет ясно. — Все что угодно, и никто не будет смеяться. — Похоже, ты боишься чужого смеха больше, чем оружия. Художник помолчал, потом закончил. — И, наверное, правильно делаешь, но через это нужно пройти. Или не проходить. Это твой выбор. — Что ж, — улыбнулся Семен, — тогда я сделаю его. Можешь смеяться надо мной, можешь обзывать глупцом. Я все равно в это не поверю, потому что знаю, кто самый умный и самый красивый в среднем мире. Старик прищурился, всматриваясь в его улыбку. Да, ты на самом деле не хочешь быть как все. Ты действительно считаешь себя одним из лучших. но сомневаешься и всю жизнь доказываешь это себе и другим. Или только себе. Послушай, художник, смутился Семен. Я, честно говоря, как-то не задумывался. Это так важно? Конечно. От этого зависит твой уровень посвящения. Ты должен знать ответ хотя бы для себя. И тогда поймешь, о чем нужно спрашивать. Но кое-что я уже понимаю. Можно? Да. Почему рисунки в пещере? Снаружи много хороших поверхностей. Там люди могли бы все время видеть их. Рисунки не для людей, не для живых людей. Здесь нет ничего такого, чего они не могли бы увидеть сами, пребывая в среднем мире. Тогда для кого? Для тех, кто ушел в прошлое, для тех, кто остался в нижнем мире. Для умерших? Для живущих в нижнем мире. Я даю им то, чего они лишены. Животных и охоту на них? Красоту жизни этого мира. Передать им степи, горы, леса и реки я не могу. Только красоту. В попытке понять эти две короткие фразы у Семена чуть не съехала крыша. Но почему мои бывшие современники считают, что эти люди обходились словарем «Алочки-людоедки»? Тут же черт ногу сломит. Словом, красота можно лишь приблизительно перевести обширное и емкое понятие. Нечто вроде квинтэссенции животворящей сущности бытия. Таких терминов, как лес, горы, степь, реки, просто не существует. А есть обозначение как бы основного фонового проявления материального мира. И в довершении всего местоимение «я» использовано не в единственном числе, но и не во множественном. Понимай, как хочешь. Множество «я» или дискретное «мы». С такими понятиями, как нижний, средний, верхний миры, можно только свыкнуться, приняв за аксиому их условность, поскольку на самом деле ни один из них не выше другого и не ниже. Плетенные в них представления о прошлом и будущем вообще понять без бутылки невозможно, поскольку то и другое существует как бы одновременно, при весьма своеобразном представлении о времени, разумеется. В общем, осмысление услышанного Семен решил оставить на потом и задал следующий вопрос. Люди, как я понял, редко убивают мамонтов, но их рисунков очень много. Вы обкладываете жилища их челюстями, подпираете кровли их бивнями, накрываете уходящих в другой мир их костями, чтобы они смогли вернуться. С этими существами связана какая-то тайна? Тайна есть у всякого сущего. Известное одному перестает быть для него тайной, оставаясь ею для другого. Черный бизон рассказал, что ты знаешь многое. С чего начинается тайна для тебя? Ну, не знаю, в который раз растерял Семен. Кусок мяса размером с кулак очень большой, если ты ешь зайца. Но такой же кусок надо считать маленьким, если он отрезан от туши бизона. Тогда покажи мне свой кусок, — улыбнулся художник, отодвинулся в сторону. Покажи, я скажу тебе, велик он или мал. Теперь Семен мог видеть изображение, над которым, вероятно, художник работал перед его приходом. Судя по закрученным бивням, на мокром песке был изображен матерый мамонт-самец. Он трубил, воздев хобот вверх, а бок его был утыкан стрелами. «Очень эффектно, очень натуралистично», — подумал о рисунке Семен. «Только, похоже, автор ждет от меня не похвалы и не критических замечаний, а явно предлагает какой-то тест. Что же сказать такого умного? Стих? На ту, помнится, хорошо действовало». И он выдал творение, сочиненное впрок под впечатлением своей охоты на мамонта. «Бурую шерсть теребит тихий ветер, ноги могучие в землю уперлись». Горб к небесам поднимается мощно, хобот траву рвет, как горсть исполина. Долго смотрел я на чудо Создателя. Щедрость его мне известна, но все же, как, для чего сотворилось такое? Мысль какую хотел воплотить он? Может быть, должно мне знать свое место в мире случайностей, боли и страха? Помнить ненужность свою, мелкость, слабость и не гордиться ничтожным успехом? В мире срединном у всякого пара, что неразрывно в своем отрицании. Голод и пища, огонь и вода, смелость и трусость, беда, не беда. Зайцу лиса предназначена жизнью, буйволу, волк или тигр острозубый. Щуки карась изготовлен как пища, а горностаю и мыши, и белки. Лишь человека создал одиноким мудрый творец всех миров и вселенных. Существо, только ближним ты нужно. Все для тебя, но ничто не твое. Мысль такая проста до обиды. Надо ли возиться с ничтожной букашкой? Может быть, сделал он все по-другому? Знание иное хотел передать мне. Мамонт, как ты, одинок в этом мире. Не для травы же живет это чудо. Мощь у него, у тебя твоя слабость. Он совершенство, а ты безобразен. Со зверем или птицей тебе не сравняться. Все, что имеешь ты, в ловкости пальцев. В мыслях и подлых, и мудрых, что копошатся под черепом тонким. Мало ли этого, чтобы подняться над суетою заботы о пище? Чтобы рискнуть превозмочь эту силу. Может быть, создал ее для того я? Тело свое сделал бурой громадой, чтоб ты дерзнул причаститься Создателю, обретая бессмертие в детях своих. Груз разделил мой и счастье творения. Что ж, не прошу у Творца подаяния. Выбор мне дал и за это спасибо. Жизнь, как и смерть, на концах моих пальцев, что тетиву сейчас спустят. Аминь. Художник слушал, не шевелясь. По окончании он долго молчал, как бы погрузившись в себя. Семен покорно ждал того, на что он себя обрек, триумфа или полной катастрофы. Наконец старик нарушил молчание. В голосе его слышалось сочувствие и даже какая-то жалость, как будто он обращался к безнадежно больному. Впрочем, первый вопрос прозвучал как бы с надеждой, что все еще не так плохо. «Это ты сам?» «Да». Похоже, надежда оказалась тщетной. Художник тяжко уверен. «Ты уверен, что тебе это нужно? Может быть, лучше забыть? А я буду считать, что ты ничего не говорил, а?» Семен уже открыл рот, чтобы ответить, но вовремя спохватился. «Да ведь он опять меня тестирует, на вшивость проверяет. Что же это такое? По всем законам жанра в первобытном мире надо самоутверждаться кулаком и дубиной, дико рычать, махать топором. А я болтаю в темноте со старым сморчком и при этом совершенно ясно понимаю, что одно неверное слово, неправильная интонация могут опустить меня на самое дно или, наконец, куда-то вознести. Блин, просто танец над обрывом с завязанными глазами». «Нет», — сказал Семен, — «от себя я отказаться не могу. Что мое, то мое. Могу притвориться, если нужно, сделать вид, чтобы не обижать ближних. Но меняться мне уже поздно, да и не хочу». «Что ж, Семхон, — усмехнулся старик, — высшего посвящения тебе не будет». Он сделал паузу, как бы ожидая, что его перебьют вопросом. Поскольку реакции слушателя не последовало, старик закончил фразу. «Потому что ты его уже прошел и не счел нужным это скрывать».